намереваюсь ли я его дожидаться. И я говорю, что намереваюсь. Ну и как он? Вернулся? Джоан докладывала мне с таким волнением, что трудно было оставаться в убеждении, будто вся эта история высосана из пальца. Поэтому я решила не прерывать ее, чтобы выслушать, о чем она расскажет дальше. И вот, представляешь, я решила покончить с собой. Я сказала себе, если этот чертов доктор мне не поможет, тогда все, крышка. И знаешь, секретарша провела меня по какому-то длинному коридору, и когда мы уже подошли к нужной двери, повернулась ко мне и сказала, «Вы не возражаете, если доктор побеседует с вами в присутствии нескольких студентов?» «Ты только себе представь такое!» Я ответила, «Нет, не возражаю». И вошла, и на меня сразу же уставились 9 пар глаз. 9 пар! 18 глаз! Понимаешь, если бы эта секретарша сразу сказала мне, что их там окажется 9 человек, я бы сходу повернулась и пошла прочь. Но в самом кабинете убегать уже было поздно. И к тому же я в тот день была в шубе. В августе? Ну, понимаешь, это был такой холодный, дождливый день. И я подумала, все-таки впервые иду к психиатру. Ну, сама понимаешь. Так или иначе, этот психиатр всю дорогу не сводил глаз с моей шубы. И я совершенно ясно представила себе, о чем именно он подумал, когда я завела речь о том, что мне положена студенческая скидка. Он-то рассчитывал на нормальный гонорар. И тут у него в каждом глазу зажглось по серебряному доллару. Ну, ладно, я рассказала ему, уже сама толком не помню о чем. О судорогах и о телефоне в ящике письменного стола, и о том, как я собираюсь покончить с собой. И потом он попросил подождать в соседней комнате, пока он не обсудит мой случай со студентами. И когда он пригласил меня в свой кабинет, знаешь, что он мне заявил? Что? Он сложил руки на груди и поглядел на меня и сказал, «Мисс Джиллинг, мы решили, что вам необходима групповая терапия». «Групповая терапия?» Я почувствовала, что мой вопрос звучит фальшиво, как эхо, но Джоан не обратила на это никакого внимания. Именно это он и сказал. Представляешь себе, я хочу покончить с собой, а мне предлагают поболтать об этом с целой кучей совершенно незнакомого мне народу. Причем добрая половина из них столь же безумна, как я сама, или еще хуже. Чушь какая-то. Вопреки собственным намерениям, я относилась к ее рассказу со все большим интересом. Это просто бесчеловечно. В точности так я ему и сказала. Я немедленно отправилась домой и написала этому доктору письмо. Я написала ему изумительное письмо на тему о том, что человек с его моральными принципами просто не имеет права заниматься тем, что ему кажется помощью страждущим. А он тебе ответил? Не знаю. Как раз в тот самый день я прочитала о тебе. Что ты имеешь в виду? Ну, о том, как полиция сперва решила, будто ты уже умерла. Ну и все остальное. Где-то тут у меня есть все вырезки. Она поднялась из кресла, и меня обдало резким лошадиным запахом.